которого персидский царь Ох изгнал из Египта. Но персы пришли и ушли. Их место заняли македонцы. И вот уже почти 300 лет эти узурпаторы-лагиды носят нашу корону, оскверняют нашу прекрасную страну Кемет, глумятся над нашими богами. Но слушай же, слушай дальше. 2 недели назад наш Птолемей Авлет, этот жалкий музыкантишка, прозванный флейтистом, который хотел убить тебя, умер. А евнух Потин, тот самый, что приплыл когда-то сюда с палачами, чтобы они отсекли тебе голову, нарушил волю покойного царя и возвел на трон его сына Птолемея, нового Диониса. Поэтому его сестра Клеопатра, прославившаяся необычайной красотой и необузданностью нрава, бежала в Сирию, где она, если я не ошибаюсь, надеется собрать войско и пойти войной на своего брата, потому что, согласно воле отца, они должны были стать соправителями. А тем временем, мой сын, на наш богатый, но не способный защитить себя Египет, зарится Рим. Он словно коршун, который высмотрел на высоте добычи и выжидает, когда можно будет кинуться на жертву и вонзить в нее когти. И вот еще что ты должен помнить. Египетский народ не желает больше терпеть иго чужеземцев. Людям ненавистно воспоминание о персах. В их сердцах клокочет ярость, когда в Александрии на базарах их называют македонцами. Страна волнуется и бурлит. Она уже не может жить под пятой греков и нависшей тенью Рима. Разве лагиды не превратили нас в рабов? Разве не убивают они наших детей? Не отнимают в своей ненасытной алчности все, что вырастили на полях крестьяне? Разве не пришли в упадок наши храмы? Разве не надругались эти греческие святотатцы над нашими великими извечными богами, не извратили изначальную сущность истины, не отняли у владыки вечности его подлинное имя, не осквернили его, назвав Сераписом и нарушив связь с непостижимым? Разве не взывает Египет о свободе? Неужели он будет взывать напрасно? О нет, мой сын, ибо у него есть Избавитель, и этот Избавитель — ты. Я уже стар, и потому передаю мое право на трон тебе. Твое имя уже произносят шепотом в святилищах по всей стране жрецы и простой народ. Они клянутся в верности нашими священными символами тому, кто будет им явлен. Но время еще не настало. Ты пока недостаточно силен. Такой жестокий ураган ломает хрупкие ростки. Не далее, как сегодня, тебе было послано испытание, и ты его не выдержал. Тот, кто решил посвятить себя служению богам, Гармахис, должен восторжествовать над слабостями плоти. Его не должны задевать оскорбления, не должны привлекать никакие земные соблазны.